Глава 17. Взаимоотношения между генералами, их уважение друг к другу, взгляды на мир, который они разделяют, или же наоборот, все это очень важно в походе. Следя за поведением высшей аристократии, принимая во внимание их видовые особенности, я всю дорогу старательно тасовал колоду карт, именуемой Арьеградом. В разведке — крылатые ангелы и гарпии. Авангардные линии, ударный кулак, плывущие по пустыне слуги и идущие маршем закаленные боями легионы существ. А за ними там-то и начинались проблемы, решение которых пришло само. Появление пустынных червей не стало для нас неожиданностью. Гарпии и серокрылые ангелы моментально отреагировали на движение песков, вспарили в небо и, когда враг показал свои зубы, уже парили на недосягаемой для того высоте. Времени между засадой и контрвыпадом прошло очень много. Бомбовой атакой, без участия, но под командованием Заурель, эскадрильи смерти нанесли первый пробный авианалет на растерянных безмозглых хищных червей. Гранаты, начиненные металлической стружкой с печатями магии огня, обрушились на гигантские тела. Твари пустыни беспомощно клацали зубами, вытягиваясь во весь рост, стремились выпрыгнуть, ухватить низколетящие цели, что были приманкой. Реки демонической кровью окропили песок. Под взрывы, поднимающиеся в небо столбы дыма и беспомощный визг эскадрильи смерти рвали червей. Дабы те не покинули своих охотничьих угодий, в дело вмешался и я сам. Понимая, что враг в любой момент может сбежать, при помощи магии телепортации ауры добрался до передка, а после преподнес проклятым демонам неприятный сюрприз. Магия червей столкнулась с магией бога, подвластной им стихии земли стала клеткой, оградив и искусственно уплотнив которую по периметру, я медленно и планомерно стал уплотнять окраины. Песчаный подземный куб стал превращаться в каменные, настолько толстые и твердые, что по вибрациям, по хрусту и гулу, доносящемуся из-под земли, можно было слышать, как крошатся зубы червей. Как беспомощно крутятся подземные охотники, попавшие в западню. Феромоны, что черви распыляли в своих охотничьих угодьях, на 80% состояли из магии. Ориентируясь на давление песка, а также на смешивание своей магии с чужой, безглазые существа из-под песчаной толщи следили за движущейся дичью. И даже если та проходила дальше, оказываясь за пределами угодий червей, благодаря остающимся на одежде феромонам, червяки могли вести преследование. Беда случилась в тот момент, когда я посчитал, что с врагом покончено. Загнанный в угол зверь напомнил, насколько он опасен. Свирепым броском 30-метровые толстые плотоядные гусеницы с отрывом от грунта выпрыгивают из ловушки. Переваливаются в еще не обработанные моей магией пески. Взбешенные, израненные, они кидаются в сторону только что отработавшего приземлившегося левого крыла гарпий. Игнорируя урон, порезы и смертельные раны, понимая, что это конец, в смертельном укусе твари хотят успеть ухватить хоть кого-то. Выдохшиеся после бомбардировок гарпии, их обоз и небольшой отряд снабжения могли стать шведским столом для червей. Если бы не парочка торопливых смелых генералов. Бой оказался скоротечным. Большую часть червей в бомбардировках и пикирующих внезапных атаках истребили эскадрильи смерти. Другую, вырвавшуюся, пустил на фарш легион. Тех, кто пытался скрыться под землей, пустил на фарш пущенный в погоню четырехруки. Что касается гарпий и обоза, живым и тем, кто движется за спинами слуг ангелов, это станет хорошим уроком. Семеро снабженцев, две гарпии, а также один из генералов, извечно пренебрегавший свитой из рыцарей-защитников, убиты. Позиция их взлетно-посадочной области, размещенная крылатым сотником едва ли не на передке, оказалась фатальной ошибкой. Командовавший отрядом посчитал, что раз впереди столь сильный союзник, то можно пренебречь приказом и для более быстрой дозарядки, оснащения новыми бомбами и стрелами, велел подвести свои обозы ближе положенного. Тем самым нарушив строй, четко регламентированный контролировавший поле боя Заурель. Из-за самодурства, желания показать свое «я», многие погибли. Вечером того же дня все павшие во имя укрепления веры в меня, а также на потеху толпе, воскрешены. Сотник-идиот переведен в рядовые, на место его назначена другая личность. В бою с неподконтрольными, нейтральными демонами типа червей вскрывалось много проблем. И именно в этом, а не в истреблении плотоядного вида, самая главная наша победа. Дистанция, выбранная нами ранее, оказалась слишком большой для того, чтобы из позиции жертвы, обороняющейся и спасающейся, перейти в наступление. Множество червей, если бы не моя магия, сбежали. Они не стали бы ждать, пока гарпии и ангелы метнутся за боеприпасами. Перезарядка слишком долгая. К тому же, если внезапно наше крылатое войско столкнется с вражеским, превосходящим нас войском, нам ничего не останется, кроме как отступать, сломя голову, нарушая строй и боевой порядок. Моим парням никто не поможет, так как магия и пехота, способная оказать поддержку земли, растянута слишком далеко. Потери в военно-воздушных силах могут оказаться слишком великими для повторного введения в бой, что ставит под угрозу дальнейшее продвижение пехоты, одной, бесконечно длинной, идущей по ровной дороге колбаской. Требовались немедленные реформы, как в Хойке, немедленное изменение военной доктрины. Иначе итог всей кампании мог быть сравним с финалом исчезнувшего в Британии 9-го легиона. Мне предстояло пересчитать дистанцию между летунами и пехотой, чтобы крылатым снизу в любой момент могли помочь крылатые сверху. Также придется усилить дежурящее в воздухе боевое крыло. Это позволит нам не просто вылететь из ловушки, но еще и в контратаке напихать врагу в рот всякого нехорошего, не дав врагу безнаказанно бить нас в спину. Отразив удар с воздуха, мы выиграем для отступающих время на перегруппировку и переоснащение, за время прохождения которых пехота уже должна приблизиться, развернувшись в боевое построение. Звучало все просто, однако даже с навыками облачка, способной на дистанции общаться со своими слугами, сотворить подобное тактическое чудо без подготовки не получится. Вокруг нас безграничные песчаные просторы, они повсюду, и просторы их я собираюсь использовать. Всю следующую неделю пути, корректируя дистанции, скорость реакции отрядов и командиров, утром, днем и вечером 3 раза в день мы проводили боевое слаживание. Разворачивали и сворачивали строй, на каждый шорох, каждую хоть малозначимую опасность, реагировали так, как будто готовимся к последнему бою. Армия в пути проходила обучение. Темпы продвижения существенно замедлились, но я за это не переживал. Впереди пустыня, позади день за днем цепью строятся песчаные города, через которые идет длинный, широкий и относительно безопасный тракт. Где империя, там безопасность, дороги, города. Мы не разрушаем, мы строим, и постепенно, с каждым новым прожитым днем, становимся все сильнее. Отчеты стылов кричат о забитых доверху складах припасов. В столице и по сей день не стихают волны мобилизации. Крестьяне, что в прошлом году голодали, стали получать помощь от государства. Из запретного сада, лесов эльфов и даже с севера в села приходят глашатые. А с ним неведомая до сего дива, гуманитарная помощь от империи. Бесплатные продукты. Еды на складах стало так много, что дворянам некуда ее девать. Крестьяне счастливы, многие, даже будучи рабами и крепостными, впервые ощутили свободу от бремени, называвшегося голодом. Мир крестьянина, привыкшего с утра до ночи пахать землю ради выживания, перевернулся с ног на голову. Теперь ему и его детям не нужно убиваться за медяк, молясь, чтобы земля дала урожай. Теперь он мог думать о семье, детях и дом, чтобы время, наставшее в империи, никуда не исчезло. Благодарные крестьяне со всей империи, вознося молитвы своему богу плодородия, наконец-то поверили в мое возвращение. И теперь многие, по-настоящему веровав, так же, как и тысячи до них, рвались в божественное войско. Брели к крупным городам, все увеличивая и увеличивая гарнизоны защитников. Духовный подъем империи Матвиема, а также аграрное чудо, сотворенное нашими общими усилиями, сплотило народ. Выгнав всех своих приспешников из шатра, читая этот доклад, в коем уже нам предлагалось начать экспорт провианта, я пустил большую, полную радости и гордости за себя слезу. Хоть что-то я сделал в этой жизни правильно, хоть где-то по-настоящему преуспел, заслужив людскую благодарность. Отвергнув предложение об экспорте, в письме велю все излишки раздать народу. Пусть женщины и дети наедаются, рожают больше детишек, растят больше домашнего скота. Доступная еда – это величайший стимул для роста не только населения, но и производства. Где скот, там и шкуры с шерстью, где шерсть и шкуры, там текстилька. А где развитая текстилька, там и доступная одежда более высокого качества, что, в свою очередь, должно улучшить уровень жизни и уменьшить смертность за счет снижения заболеваний, По крайней мере, так казалось необразованному мне. Я радовался за страну, империю, выросшую из одной любвеобильной крольчихи, небольшого огородика и очень большого, едва не убившего меня в начале пути дома. Вспоминая о прошлом, о Мурке, которой давно рядом нет, почему-то я переставал думать о смерти как о чем-то ужасном. Наоборот, мне больше всего на свете верилось, что когда все кончится, мы с ней встретимся вновь. Вновь она выпучит свои удивленные красные глазки, навострит ушки, глубоко вздрогнув, дернет большой грудью. А после произнесет: «Мы ждали тебя, Матвеем, чудотворец!» И укажет рукой на всех тех, кто, как и она, остались в далеком прошлом. Глядя с бархана на темные, сгущающиеся магические тучи, под которыми лавинообразной волной поднималась песчаная буря, я почему-то улыбнулся. Впереди смертоносное явление, настоящий пустынный шторм. Но я смеюсь. Смеюсь с того, что это нисколько меня не волнует. Более того, я больше удивился внезапно накатившей волне воспоминаний, чем какой-то очевидной заранее заготовленной для меня ловушке. «Вы сегодня как никогда бодры, мой император. Что-то увидели в середине этой бури?» Поднявшись на бархан, став позади меня, рядом с облачком Эора, интересуется Заря. «Вот знаешь, чувство такое, словно спустя 5-6 лет случайно обнаружил порнушку, на которую наяривал в детстве. Вроде ничего нового, но приятно, сука, и шишка вновь встает». Немая пауза повисла в стройном женском ряду. Вспомнив, что сейчас в собеседниках моих не Остопа, а совершенно другие личности, я так и смутился. Постеснявшись сказанного, решил слиться. «Вы, наверное, не по...» Шаг вперед сделала облачко. «Смею полагать, хозяин рад, что враг готовит нам очередную каверзу, которую он предвидел еще до своего перерождения». «Совсем не то!» Хочется мне кричать, но я скажу совершенно иное. «Верно, облачко». Всего от двух моих слов самодовольная улыбка сугубше становится пугающей, угрожающей. За последнее время с ростом моей личной силы суккуб же также заметно прибавила в магическом потенциале. А с ним и в ненасытности, в первую очередь, сексуальной. «Милая, сегодня не думаю, что...» Суккубша едва шевельнула пальцем, и яйца мои налились жизненной энергией. А член, угрожая порвать брюки, устремился ввысь. Всем и каждому, смевшему направить в мою сторону хоть малейшее заклинание, аура, заря, либо же ветерок, по плечи оторвал бы руки. А после запихал бы их в задницу. Но только не облачко. За последнее время она таки прям стала лучшей и самой желанной подругой для любой из моих женщин. И именно желание облачка открывало для большинства моих личных эскортниц дорогу в постель. Облачко контролировало похоть, всячески пыталась поработить меня. И то, что я единственный, кто по-прежнему мог хоть как-то противиться ее красоте и чарам, буквально сводило суккубшу с ума. Именно в этом, в любви, полной и абсолютной ко мне, отражалась ее демоническая, стремившаяся захватить меня и мое внимание натура. Не бесконечным сексом, а возможностью всегда быть рядом со мной, жил мой личный гадкий утенок. Гадкий утенок, что превратился в прекрасного чернокрылого лебедя. Ночь в постели, о которой меня так настойчиво и эмоционально уговаривали женщины, предвещала быть одной из последних перед тем, как мы вторгнемся в самое сердце хаоса. Уже через несколько часов нас накроет зловещая буря, возможно, мы столкнемся с войском нежити. И пока все посты выставлены, а воины устраиваются на отдых перед грядущей битвой, мои львицы устраивают маленький постельный мятеж. Под предлогом ванны меня раздевают, затаскивают в неизвестно откуда взявшуюся в крепости комнату, в которой, прямо в песке, из стали отлит огромный бассейн. Бассейн, подогреваемый силой, ожидавший нас полностью голой зари. «У вас есть по меньшей мере час. Позаботьтесь о господине, а я прослежу за крепостью». Буквально сверля мою спину полным печали взглядом, заявляет Зауриэль. Аора легким движением руки скидывает с себя всю броню и, благодарностью кивнув Зауриэль, спускается в ванну. «Спасибо, Зури!» С разбега залетает в воду шумный ветерок, за которой, одна за другой, стыдливо глядя в пол, входят также голые Джульетта и Люси. «Подождите!» Взглядом считая баб, видя, что за шторой маячат еще две пары крыльев, спорящих, кто первая, прошу я. «Девушки, я, конечно, все понимаю, но...» Но мы не можем лишить вас, великого генерала, возможности также насладиться плотскими утехами в преддверии столь сурового для всех нас испытания. Перебивает меня облачко. Я хочу возразить, да только лицо Зауриэль так внезапно засияло. Ее полные счастья глаза, радость на лице и поднявшаяся от глубокого взволнованного вздоха грудь сломили меня. Сука, какой же я слабохарактерный. Все именно так. Говорю я, протягивая ангелу руку. А после лично помогаю ей скинуть тяжелый, покрытый ручной магией нагрудник. Даже с укреплением, прокачанными физическими и магическими занятиями телом, броня ангела выгибала мои пальцы своей тяжестью. Про меч и здоровенное копье, что она приобрела для сражения в воздухе, я вообще молчу. «Поставь их, пожалуйста, у стены». Указав на оружие, перевожу взгляд на облачко. «А кто позаботится о крепости в момент отсутствия командования?» Облачко ехидно улыбнулось, повторяя сценки из истории Остопы, демоненок прикладывает к уху два пальца, тактически произносит. «Первый-первый, это Биг Босс, ответьте, прием!» В ауре уха сукупши виднеются колебания. Я буквально вижу, как к ней приходит ответ. «Принято. Первый, усилить посты, все внимание на бурю. Если что, немедленно доложить. Как понял?» Вновь я вижу странное движение потоков манны, которым, испуская собственные потоки, невольно пресекаюсь сам. Некий металлический скрежет, напоминающий гвоздь, царапающий стекло, вынуждает отказаться от эксперимента. Подобную слуховую гадость, посылая ему прямо в мозг, я ловил только от одного из местных существ. Подтверждая мои догадки, суккубша проговаривается. «Принято четырех... Ой, никаких имен, совсем забыла. Принято первый, продолжайте дежурство». «Взрослое дитя, ей-богу». За Зауриэль, так и набравшись смелости, сомкнув крылья за спиной, в ванную входят избранные королевой гарпии девицы. Молодые, ухоженные, на теле ни синяка, ни шрама, ни ссадины. Одна с белыми, как снег, крылья и таким же белым, коротко подстриженным пушком возле своей щелочки. Ее желто-оранжевые хищные глаза внимательно глядели на собравшихся. Зная свое место и положение в этом обществе, девушка держала поднос с заготовленными закусками. Молча подходит к ванной. Вторая, что с каштановыми крыльями, смуглой кожей и очень-очень темными, почти что черными сосками, несла в руках своих вино. И то, что слегка покрепче. От одного лишь изобилия красавиц всех видов и рас мне поплохело. Не хватало в этой компании только эльфийки, и, о чудо, внезапно кто-то тронул меня за спину. То была именно она, вернее, две совершенно одинаковые смущенные женщины. «Боюсь, у нас не хватит с...» «А вы не бойтесь». Решительнее оригинала прильнула ко мне сменившая лик облачко. Пальцы ее тронули головку члена. Резкий скачок сил, адреналина и похоти пробежался по моему телу. «Только пожелайте, и ваша верная слуга позаботится, чтобы у вас всего и на всех хватило». Я вновь оглянулся на собравшийся в ванне гарем. Груди любых размеров, тела любой комплекции, киски и, о черт, чтобы описать каждую особенность, не хватит и жизни. Облизнувшись, словно голодный мартовский кот, тихо шепнул. «Не дай ему упасть, облачко». «С превеликим удовольствием, мой господин».